Ставка Верховного Главнокомандования приказывает к утру 10 мая иметь все войска как первой линии обороны, так и резервов в полной боевой готовности встретить возможный удар врага. Особенное внимание уделить готовности нашей авиации с тем, чтобы в случае наступления противника не только отразить удары авиации противника, но и с первого же момента его активных действий завоевать господство в воздухе. Отто Морец Вальтер Модель 1891-1945 года жизни. Немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал в 1944 году. Участвовал в Первой мировой войне на Западном фронте. Несколько раз был ранен. С 1919 года служил в генеральном штабе. 22 июня 1941 в составе группы армий «Центр» вступил на территорию Советского Союза. Был одним из тех генералов вермахта, которые пользовались безусловным уважением фюрера. Зимой 41 года в критической ситуации Модель резко бросил Гитлеру: «Кто командует 9-й армией, я или вы?» Вскоре он делом доказал свое умение управлять войсками в казавшейся безвыходной ситуации, остановив отступление немецких войск под Ржевом. Симпатию фюрера вызывало также то, что он был убежденным национал-социалистом, носил прозвище «гений обороны» и «пожарный фюрера». Модель назначался Гитлером на самые проблемные участки фронта. С августа 1944 года он командовал западным направлением. В апреле 45-го, попав в окружение, застрелился в лесу под Дуйсбургом. Даже самые лояльно настроенные по отношению к немецкому военачальнику западные историки, высоко оценивая его победы над Красной армией, отмечают, что он был бесспорно крайне жесток в обращении с советским гражданским населением. Он активно сотрудничал с карательными отрядами СС и с их программами переселения евреев. Панцеркампфваген 5 «Пантер». Немецкий средний танк, разработанный фирмой МАН, ныне широко известным производителем грузовиков, в 1941-42 годах как основной боевой танк вермахта. Многие эксперты называют «Пантеру» лучшим немецким и одним из лучших танков Второй мировой войны. В советской танковой классификации и у союзников «Пантеры» со своей боевой массой в 44,8 тонн считались тяжелым танком. Боевое крещение эти «кошки» приняли на южном фасе Курской дуги. 10 поездов из Франции с техникой и личным составом 52-го танкового батальона начали разгрузку 3 июля 1943 года, за день до начала операции «Цитадель». В процессе разгрузки поездов подразделение понесло первые потери. Два танка сгорели из-за неисправности двигателей. В течение первых же дней боев на минах подорвалось более 40 машин. В дальнейшем повреждения подвески лидировали среди повреждений нового среднего панцера. Среди повреждений, осмотренных советскими специалистами, оставленных немцами «Пантер», отмечались попадания 45-миллиметровых бронебойных и подкалиберных снарядов. Несмотря на сложности и дороговизну в производстве и эксплуатации, «Пантеры» получили широкое распространение в вермахте, встречаясь практически на всех фронтах.

Немецкие командиры называли советского генерала шахматистом или гроссмейстером. Его стихией было наступление. Хотя начальный период Великой Отечественной войны давал немного возможностей проявить эту страсть, в августе 1941 года он успел спланировать и провести под Старой Руссой одно из первых крупных контрнаступлений Красной Армии. Звездным часом Ватутина стала операция «Уран» по окружению сталинградской группировки вермахта. Летом 43-го на Курской дуге он командовал фронтом крупнейшей оборонительной операции Великой Отечественной войны. Скончался от ран, полученных в случайной перестрелке с членами Украинской повстанческой армии в феврале 1944 года.